Эпилог. Сейчас, по прошествии месяца жизни в замке Дарков, я была уверена, что по самые острые уши влюблена в Леодора. Мне снились такие сны. Я хотела его. Мне все нравилось в нем. Запах и гладкость кожи, шелковистость волос и тембр голоса. А особенно мягкие губы, длинные пальцы и размер некоего органа, которыми он умело доставлял удовольствие. Я смотрела очередной сладкий сон, когда за окном раздался рев магомобиля без глушителя, и все испортил. Так и не получив наслаждения и не дослушав объяснения в любви от Элеодора, я злая соскочила с кровати. Распахнув окно, я высунулась по пояс и проорала водителю: «Болван, перестань будить весь замок!» И только когда водитель поднял счастливое лицо, я поняла, что за рулем сидит Элеодор и увлеченно крутит руль. Я едва не выпрыгнула в окно. Сунув ноги в тапки и накинув на голое тело теплый халат, я полетела по лестнице вниз. На половине пути меня поймал в руки Элеодор. Мы поняли друг друга без слов. Более крепкого, долгого и страстного поцелуя у нас еще не было. Там же, на лестнице, он запустил мне руки под халат, и я взвизгнула от того, какими они были холодными. «Согреешь?» — спросил эльф, глядя мне в глаза. Получив кивок, он подхватил меня на руки и побежал вверх. Мне долго раздеваться не пришлось. С него одежду мы просто срывали. И я, наконец, получила то, чего не досмотрела во сне. В полном объеме и в разных позах. И все это сдабривалось признаниями в любви, а под утро и предложением стать его вечной спутницей жизни. Я дождалась своего счастья, поэтому не стала скрывать свою тайну. «У нас будет ребенок. Меня чуть не удушили в объятиях. Нам придется переехать в дворец». Рука Элеодора лежала на моем плоском животе. «Там лучший лекарь этого мира. И там моя работа». «Я за тобой хоть на край земли». «Нет, так далеко не надо. Я уже не мальчик, чтобы мотаться по гарнизонам». «А Фонвер?» «Только когда вырастет наш сын. Как ни крути, он будет первым претендентом на эльфийский трон. А сам я ничего больше не хочу менять в своей жизни. Я счастлив и боюсь злить судьбу». «Я люблю тебя, Элеодор». «И я тебе веру. Больше жизни. Готовься к свадьбе, милая. Наш сын должен родиться в браке. Бастардам нет места на троне Фонвера». Почему-то мне показалось, что Элеодор на этом не успокоится. Слишком часто он стал вспоминать Фонвер и свой трон. «Ну что же, поживем-увидим. Я справилась с глушителем. Справлюсь и с Фонвером». Конец.